Глава восьмая. Характер месье де Равиньи. После того, как Морриса обыскали и отправили домой, Найджел подошел к Алину с тем глуповатым и капризным видом, какой он напускал на себя каждый раз, когда приставал к нему с расспросами. «Может, кто-нибудь мне объяснит, — заговорил он раздраженным тоном, — поведение этого молодого человека?» «То есть», — рассеянно отозвался Алин, — «что это за странный принглеизм? Объясните мне, пожалуйста, зачем Прингл просил вас на него посмотреть, и почему вы выполнили его просьбу? Что сказали Принглу, из-за чего он заплакал?» «Фокс», — позвал Алин, — «не могли бы вы заняться нашим мистером Умником?» «Да, сэр», — ответил Фокс, оторвавшись от своего башка. «Что вас интересует, мистер Бадгейт?» «Принглеизм». «Вы имеете в виду поведение молодого джентльмена, сэр?» «Должен признать, оно довольно необычно. Судя по всему, юноша принял нечто такое, что не пошло ему на пользу». «Но что вы намекаете, инспектор Фокс? Какие-то несовместимые продукты, вроде виски с устрицами?» «Скорей уж героин с горячим воздухом», — перебил Алин. «О, мистер Гарнет, мистер Гарнет, в какие хитрые игры вы здесь играете?» «Постойте, постойте», — воскликнул Найджел. «Вы хотите сказать, что Гарнет...» «Пригласите сюда французского джентльмена», — попросил Алин, не дав ему договорить. Месье де Равиньи появился в зале с видом ироническим и высокомерным. Это был мужчина приятной внешности, довольно высокий для француза и одетый с безупречным вкусом. Увидев Алина, он быстро направился к нему. «Вы хотели со мной поговорить, инспектор Алин?» «Да, если вы не возражаете, месье де Равиньи, присядьте». «После вас, месье». «Нет, месье, после вас». Некоторое время они припирались таким образом под довольным взглядом Фокса. Наконец оба сели. Месье де Равиньи положил ногу на ногу, выставив вперед сияющий ботинок. «Итак, сэр?» — спросил он. «Вы очень любезны, месье. Чистейшая формальность, просто пара вопросов, которые мы обязаны задать по долгу службы. Надеюсь, вы понимаете?» «Разумеется. Давайте сразу перейдем к делу». «Согласен. Прежде всего, не заметили ли вы какого-нибудь необычного запаха, исходившего во время церемонии из чаши?» «Полагаю, вы имеете в виду синильную кислоту?» — заметил де Равиньи. «Совершенно верно. Могу ли я узнать, почему вы решили, что в качестве яда был использован именно цианид?» «Насколько я помню, вы сами говорили об этом, месье. Впрочем, неважно. Я сразу понял, что кора была отравлена цианидом. Ни один яд не действует так быстро, а когда она упала...» Он немного побледнел, потом упрямо продолжил. «Когда она упала, я наклонился над ней и почувствовал запах». «Ясно, только в этот момент, но не раньше». «Да, только в этот. Запах благовоний сладкого миндаля, по словам причетника, был слишком крепок и, кстати, здорово похож на запах яда». Он быстро взглянул на Алина. «Мою кару убили, я знаю». «Вы сказали, моя кара? Значит ли это, что вы и мисс Куэйн? Я обожал ее. Много раз предлагал ей стать моей женой. Увы, она меня не любила. Вся ее жизнь была посвящена религии. Я вижу, вы внимательно на меня смотрите, инспектор. Наверное, думаете, что я слишком спокоен. Ведь мы, французы, такие экспрессивные. Мне впору размахивать руками, закатывать глаза и устраивать истерики, как этот мальчишка Клод». «Нет, месье де Равиньи, я думал о другом». «Неважно», — пробормотал француз по-французски. «Сердце не обманешь», — ответив по-французски, начал Алин. «Вижу, я вас недооценил, инспектор. Вы не разделяете расхожих взглядов на моих соотечественников. Кстати, у вас отличное произношение». «Вы слишком добры, месье. «Вам не приходила в голову мысль о самоубийстве?» «Зачем ей себя убивать? Она была красива и любима. И богата, и богата. Вы следили за ее движениями, когда она взяла чашу?» «Нет, я не смотрел», — ответил де Равиньи. «Вы тоже человек религиозный, иначе не оказались бы здесь, не так ли?» — добавил Алин после паузы. Месье де Равиньи уклончиво пожал плечами. «Мне любопытны эта церковь и ее обряды. К тому же мысль о том, что все божества заключены в едином Боге, соответствует моему характеру. В конце концов, надо же во что-то верить. Атеизм не для меня». «Когда вы начали посещать храм?» «Дайте подумать. Около 2 лет назад». «А когда стали посвященным?» 3 месяца назад». «Вы входите в число жертвователей? Простите, я вынужден задать этот вопрос». «Разумеется, месье, долг прежде всего. Я жертвую небольшие суммы. 5 шиллингов после каждой службы и еще по фунту время от времени. Мой первый взнос составлял 5 фунтов. Тогда этот храм только создавался. Я подарил чашу, старинную вещь, принадлежавшую моей семье». «Красивый сосуд, отличный образец барокко», — одобрил Алин. «У этой чаши есть своя история. И еще я подарил статуэтку, справа от вас, месье». Алин повернул голову и взглянул на статуэтку месье де Равиньи. Это было бронзовое изваяние грубоватой лепки, изображавшее расплывчатую обнаженную фигуру в крылатом шлеме, из которой вырастали какие-то еще более неопределенные и расплывчатые формы. «Любопытно», — произнес инспектор, — «кто автор?» «Я, месье, в состоянии экстаза», — холодно ответил месье де Равиньи. Алин бросил взгляд на его умное интеллигентное лицо и пробормотал что-то неразборчивое. «Видите ли, у меня артистический характер», — объяснил француз. «Впрочем, я всего лишь дилетант. Немного леплю, немного пишу. Ничего особенного, так, изящные безделушки. Немного коллекционирую. Я не богат, месье инспектор, но порой позволяю себе кое-какие мелочи». «Замечательный образ жизни. Могу вам только позавидовать, месье. Но давайте вернемся к делу». Инспектор Фокс на заднем плане что-то невнятно пробасил, словно хотел процитировать по-французски «вернемся к нашим баранам», но запутался в произношении. «Я слышал», — продолжал Алин, — «что у мисс Куэйн не было родных в Англии, но какие-то родственные связи у нее все-таки должны быть». «Нет, никаких. Она сама мне говорила. Кара — единственный ребенок в семье и круглая сирота. Она выросла в монастыре за границей. Оба ее опекуна умерли». «Так вы познакомились с ней за границей?» «Да, во Франции несколько лет назад, в доме моего друга». «И мисс Куэйн ввела вас в это общество?» «Нет, месье, увы, это была моя инициатива. Я сам пригласил ее сюда». «Хорошо, вернемся к связям мисс Куэйн. С кем она поддерживала отношения?» «Со своим адвокатом». «Ну да, само собой, вы его знаете?» «Понаслышке, дайте вспомнить. Его зовут... Черт, что-то вроде Рац. Нет, Ратингтаун. Нет». «Может быть, Ратисбон?» «Точно, вы с ним знакомы?» «Немного. Что будет с ее деньгами, месье де Равиньи?» Француз выразительно повел плечами, поднял брови, выпучил глаза и надул губы. «Понятно», — сказал Алин. «Насколько мне известно», — добавил де Равиньи, — «большая часть пойдет на этот храм. 5000 ценными бумагами уже лежат в сейфе, но это не все. Кара говорила мне, что изменила завещание в пользу церкви. Тогда я и услышал о мистере Ратсе». «Ясно», — кивнул Алин. «Давайте поговорим о другом. Что вам известно о подготовке чаши к церковной церемонии?» «Ничего, месье. Я не интересуюсь подобными вещами. Знание лишних подробностей может повредить духовной жизни. Такой уж у меня характер». «Предпочитаете не заглядывать за кулисы?» «Именно так. Разумеется, должны быть какие-то секреты. Ясно, что вино в чаше вспыхивает не просто так. Но я не хочу вникать в такие мелочи. Меня интересует результат». «Понимаю», — согласился Алин. «Что ж, думаю, на этом все. Тысяча благодарностей за то, что были так любезны». «Ну что вы, месье, это вы были очень любезны. Если я смогу быть вам чем-то полезен, я понимаю, что дело деликатное, но если понадобится моя помощь, в общем, я готов на все ради поимки мерзавца. Скажем, дополнительные расходы и тому подобное, вы понимаете?» «Вы слишком добры, но...» «Напротив, месье. Но в первую очередь нам нужна информация. Не возражайте, если мы вас обыщем, месье». «Возражаю, месье, но все же повинуюсь». Фокс обыскал его и не нашел ничего, кроме денег, чековой книжки и фотографии. «Боже мой!» — воскликнул месье де Равиньи по-французски. «Неужели обязательно хватать ее своими лапами? Верните мне карточку». «Пардон, месье», — ответил Фокс и поспешно отдал снимок. «Это Каракуэйн», — объяснил француз Алину. «Простите, что был резок». «Уверен, инспектор Фокс на вас не в обиде. Спокойной ночи, месье де Равиньи». «Спокойной ночи, месье инспектор». «Что ж», — заметил Фокс, когда француз ушел, — «это абсолютно правильный подход. Как только вы заговорили с этим джентльменом на его языке, он стал послушным, как овечка. Вот что значит знание языков. Оно ставит вас, так сказать, на равную ногу с собеседником. Странно, почему вы не провели всю беседу на французском?» «Фокс», — покачал головой инспектор Алин, — «порой вы заставляете меня чувствовать себя круглым дураком». «Я?» — искренне удивился Фокс. «Да, вы. Скажите, что вы о нем думаете?» Фокс медленно провел по лицу своей лапой. «В общем, ничего», — протянул он. «Хотя... странно, сэр, что оба джентльмена предлагают финансировать полицейское расследование. В первый раз такое слышу. Правда, оба иностранцы. Что до мистера Огдена, то мы слышали про такую вещь, как рэкет, не так ли?» «Верно», — сухо согласился Алин. «Возможно, в Штатах его предложение показалось бы не столь уж необычным». «Огден слишком хорош, чтобы быть настоящим», — гнул свое Найджел. Он мрачно добавил: «Можете мне поверить, он пытался вас подкупить». «Подкупить? Зачем, мой дорогой Бадгейт? Чтобы поймать убийцу?» «Не говорите ерунды», — обиженно вскинул голову Найджел. «А месье де Равиньи тоже покушался на честь нашей полиции?» «Де Равиньи француз», — пожал плечами Найджел. «Всегда на нервах и... идите вы к черту!» «Я думаю», — вставил Фокс, — «нам стоит взглянуть на ту бутылочку в шкафчике, о которой говорил мистер Уитли». «Согласен. Давайте навестим гнездышко мистера Гарнета. Кстати, где он сам? Все еще в Ризнице?» Словно в ответ на его вопрос, дверь в Ризницу отворилась, и в зале появился мистер Гарнет. Он уже переоделся и теперь был облачен в какое-то длинное одеяние из плотной темно-зеленой ткани. Сопровождавший его констебль в штатском остановился в дверях, глядя на священника с брезгливым недоумением. «А, инспектор!» — весело воскликнул отец Гарнет. «По-прежнему на своем посту? Трудитесь в поте лица?» «Примите мои извинения», — сказал Алин. «Не было необходимости заставлять вас ждать. Вы могли сразу вернуться в свои комнаты». «А что, я задержался? Видите ли, я занимался медитацией и достиг третьего уровня экстаза, где времени не существует». «Рад за вас». Из комнаты отца Гарнета появился Бейли и подошел к инспектору. «Там мисс Уэйд, сэр», — доложил он. Она вроде как отключилась. Думаю, заснула. Алин посмотрел на Фокса, а Фокс на Алина. «Боже правый!» — воскликнул инспектор Фокс. «И все его ангелы!» — подхватил инспектор Алин. «Наверное, я и сам впал в экстаз. Совсем о ней забыл. Простите, ради бога, приведите сюда даму Бейли». «Слушаюсь, сэр».